«Поезда все еще на ходу, майор». Командующий украдко оттер клетчатым платком пот с лица. «Однако нас сейчас интересуют не они, а подъездная инфраструктура, под них созданная. Постниковский транспортный узел – это не просто грузовой терминал, а объект двойного назначения. Американцы используют только уцелевшие развязки и склады. Северо-восточная часть узла уничтожена во время боев с остатками 53-го железнодорожного полка. Янкисы не смогли выдержать ближнего боя и просто разбомбили укрепившихся на территории терминала железнодорожников. Мы знаем это наверняка. Контрразведчики снимали показания с вышедших из окружения. Отсюда и подробности». «Значит, речь пойдет о сервисных тоннелях. Я правильно увидел задачу, товарищ командующий?» «Верно мыслишь, разведка». Впервые голос Широкого зазвучал чуть веселее. Он даже попытался улыбнуться, но вышло не слишком похоже. Боль оказалась сильнее, и генерал только и смог, что растянуть губы в подобие усмешки. Быстро взяв себя в руки, он продолжил тем же глухим, напряженным голосом. «Но нас интересуют не только тоннели, но и очень важный груз, который прибудет на станцию через несколько дней. Это будут те самые страшные компоненты, которые янки зовут «плащ сатаны». Мне вдруг вспомнилась обугленная стеклянная корка и вплавленный в нее намертво фрагмент детского черепа с остатками черных длинных волос. Сапер Костя Михайловский минуту катался по земле. Мы втроем навалились на небольшого, но жилистого старлея. Амеры были в двух десятках метров впереди. Мы еле смогли его утихомирить. Тремя днями раньше он узнал от кого-то из выживших, что во Владивостоке заживо сгорели его молодая жена и две дочки-близняшки, Тася и Маша. С тех пор Костя редко говорил подряд хотя бы три длинных слова, если это не было по делу, а в рейде сорвался. Скрипя сердце, пришлось его отстранить. Он не обиделся, теперь ушел к мотострелкам. Наша работа нервов не терпит. Однако, что такое этот плащ, я знаю очень даже хорошо. Задание с каждой секундой обретало некую особую привлекательность. Взорвать целый состав этой дряни и всех амеров в округе – это доброе дело. Генерал тем временем продолжал говорить, вводя лазерной указкой по карте. Красная точка бежала вдоль сплошного ковра тайги уже южнее станции. «Ваша задача будет заключаться в следующем, майор. Через 10 часов после нашей беседы вы с группой тщательно отобранных специалистов прибудете на аэродром подскока в Рамне. Это 40 километров на восток от аэродрома авиаполка. Там вас будет ждать особый транспорт, который доставит вас в квадрат 2349. Это южнее Постникова. Там есть доступ в сервисный тоннель, который ведет от станции в затопленные сейчас коммуникации резервного пункта космической связи. Его не достроили и в 89-м взорвали. Однако подходы сохранились. Из этого места к станции теоретически можно пройти под землей. После того, как вы проникнете в периметр станции, ваша задача наблюдать за развязками, ведущими северо-западного направления. Петербург американцам сходу взять не удалось. Боеприпасы перебрасывают в том числе и оттуда. Вагоны спецсостава будут иметь литерную сигнатуру VH-90. Окрашены вагоны будут в темно-серый цвет. Литеры будут предположительно белые или темно-желтые. Американцы про двойное назначение станции могут догадываться. Однако, несмотря на то, что наверняка про тоннель им, скорее всего, неизвестно, идите осторожно. В случайные стычки категорически не вступать. Основная цель слишком важна. Дополнительно, по возможности, выясните подходы к авиабазе под Кемерово. Но это только второстепенная цель. Главное – это состав с боеприпасами. Вы получите доступ ко всем имеющимся в распоряжении ставки ресурсам, потребным для операции, любую консультацию по имеющимся у нас данным о плаще сатаны. Этот состав непременно надо уничтожить, майор. Как и что, вы решите сами. Сигналы выполнения задачи пошлите в эфир незамедлительно. До точки эвакуации необходимо будет добраться в течение 3 часов после сигнала об исполнении задания. Все должно случиться не позже 10 октября. Иначе слишком много зависит от того, взорвете вы эти треклятые вагоны или нет. Не приказываю, понимаю, что трудная задача. Однако никто, кроме ваших ребят, тут не управится. Сможете? «Мы выполним приказ, товарищ командующий. Так или иначе, состав под разгрузку не встанет». «Когда диверсант получает приказ, он не сомневается. Такова наша работа». Генерал только кивнул. Лихорадочный блеск в его глазах только усилился. Дав понять, что разговор окончен, он с видимым усилием поднялся из-за стола. Я встал следом. Командующий протянул мне руку, мы обменялись рукопожатием. Генеральская ладонь была крепкой и удивительно сухой и горячей. Напоследок он тихо проговорил, словно шептал молитву. «Сделай, майор. Не могу ничего сказать более того, что уже знаешь, но поверь, не только за себя прошу. Сделай, как солдат солдата прошу тебя». Холод сквозь плотную резиновую прокладку кислородной маски вообще не ощущался. Вокруг царили зеленые сумерки, какие бывают при включенном в пассивном режиме приборе ночного видения. Напротив, в позе эмбриона, сидит опутанный амортизационной сбруей капитан Попов. Дальше рядом слева все остальные, кого удалось собрать. Всего 6 бойцов, как я и предсказывал еще тогда, 10 часов назад. Аэродром оказался заброшенным отрезком скоростной магистрали, начинавшейся посредине поредевшего от вырубки участка тайги. Но главный сюрприз ожидал нас в начале этой импровизированной взлетной полосы. Ребята даже приостановились, настолько всех нас поразило увиденное. На взлете, свистя двигателями, стоял белый лебедь. Хотя теперь от белизны ничего не осталось. Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» по классификации НАТО «Блэк Джек». Ту-160 предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в удаленных географических районах в глубоком тылу континентальных театров военных действий. Весь корпус самолета был окрашен в тускло-серый цвет, причем поверхность в лучах заходящего солнца словно бы дрожала, становясь то темнее, то светлее, когда ее касались лучи солнца. Нас провели к длинному контейнеру, более всего напоминавшему раскрытую капсулу. Обе половины имели 2 противостоящих ряда ложементов с системой привязных ремней. Немногословный техник в черном комбинезоне, без знаков различия, указал нам настоящий чуть поодаль у самой опушки леса грузовик с бронированным кунгом. Возле машины в охранении стояло в разной степени готовности 10 тяжело вооруженных бойцов охраны. Ребята, охранявшие грузовик, были прикинуты так, что даже я позавидовал. Редкие, даже в мирное время, бронекостюмы «Ратник», новейшие автоматы «АЭК» с интегрированным обвесом. У троих удобные ковровские ручники «Барсук». «Ратник. Боевой защитный комплект «Ратник» предназначен для защиты жизненно важных органов военнослужащего от поражения стрелковым оружием, круговой защиты от осколков, снарядов, мин, гранат. «Барсук». Имеется в виду тактический боевой стрелковый комплекс «Стрелец», в который входит автомат АЭК-973-СИ с выдвижным телескопическим прикладом, единый пулемет АЭК-999-Барсук с коллиматорным прицелом, видеокамерой и лазерным целеуказателем, а также интегрированная мобильная персональная боевая информационно-управляющая система Т-3 «Созвездие». В случае чего, 10 таких бойцов могут противостоять полуроте американцев, а при соответствующей поддержке погонят и полную сотню. Трое вышли вперед, нам навстречу. И старший в 6-й раз проверил сопроводительные документы. Бумажки я далеко не убирал, потому что все вокруг после встречи с командующим напоминало фантасмагорический сон. Изначально я приготовился к длительному рейду на перекладных к линии соприкосновения с американскими передовыми частями. Поскольку наши летуны редко появлялись в небе и амеры чувствовали себя весьма вольготно, переброска по воздуху стала большой редкостью. Впервые за 2 месяца войны мы получили полное снабжение по снаряге и выбор оружия, пусть и не слишком богатый. А теперь еще и такой шикарный транспорт. Мне было дано задание разработать только ту часть акции, которая касалась действий группы после заброски в оперативную зону. Та же часть, что касалась заброски, по понятным теперь причинам, держалась в секрете. Не мешкая, мы прошли внутрь «Кунга», где еще 2 техников помогли нам одеть поверх нашей собственной одежды тонкие, похожие на автомобильные чехлы, балахоны из серой прорезиненной ткани. После этого нас снова повели к самолету, где уже ждал еще один человек в темно-синей летной форме, но опять без знаков различия. Это был смуглый, коротко стриженный мужик средних лет с совершенно седой шевелюрой. Единственной запоминающейся чертой можно считать веселость прищуром серые глаза. Крепко пожав мне руку, Крепыш сказал: «Майор, я координатор операции от разведуправления фронта. Зовите меня полковник Маевский. Понимаю, удивлены и все такое. Не надо беспокоиться, Андрей Романович. Все учтено. Доставка, сбросы, планирование в квадрате высадки происходят автоматически. Так что ничего дергать и нажимать вам не надо. Американцы высадки не увидят и не услышат. Квадрат десантирования будет пуст. Наши линейные части произведут отвлекающий маневр. Противник будет связан боем на другом участке фронта. Контейнеры с припасами снабжены радиомаяками, работающими на шифрованной частоте ваших индивидуальных коммуникационных станций». Помолчав немного, Маевский жестко глянул, и глаза его перестали улыбаться. Снова сжав мою ладонь при прощании, он добавил: «Вы – наша единственная возможность, майор. Отдали вам все. Поделились последним. Поезд не должен встать под разгрузку. Никак нельзя этого допустить, Андрей». В плохих фильмах принято сообщать зрителю, что раз начальство просит, а не отдает приказ, матеря через слово, то дело, скорее всего, гиблое. Солдат обречен, награда только посмертна и все в таком духе. Наверняка для людей, не особо вникающих в нашу работу, так оно и есть. Пойди к черту в зубы и сотвори чудо. Однако разочарую, это не совсем так, вернее, совершенно не так. Дело в том, что специфика разведки такова, что любое задание с точки зрения людей несведущих выглядит как попытка самоубийства или нечто неправдоподобное, чего в природе быть не может. Поэтому к возможной собственной гибели всегда отношусь спокойно, хотя умирать, само собой, не предел мечтаний. Но вот гораздо страшнее, когда ты жив, а нужный мост не взорван. Вражеская ракета успешно стартовала, или какой-то американец или там француз в высоком чине продолжать-то давать приказы. Тогда гибнут те, кто в противном случае, скорее всего, выжил бы. Армия вполне может победить и без нас. Однако все упирается в цену, которую она за это заплатит. Страшнее смерти для разведчика – это невыполненное или проваленное задание, потому что это означает бесчестие. «Десанту, трехсекундная готовность». Голос в наушнике прозвучал глухо и отстраненно. «Три, два, один, сброс». Никакого рывка. Капсула плавно вышла из бомболюка, затем вздрогнула и начала спуск по спирали. Зашипела кислородная смесь, губы пересохли, голова слегка закружилась и уши заложила. Минут 5-7 ничего не происходило. Потом капсулу дернуло вверх и влево, это раскрылись тормозные парашюты. Спустя еще пару мгновений корпус капсулы сотряс резкий удар, привязные ремни вдавило в грудь, однако тут же сработала автоматика, гася инерцию удара, и замок сам расстегнулся. Вся упряжь упала куда-то вниз, а потолок над головой раскрылся. В зеленоватом свете ночника стала видна узкая полоска неба с яркими точками предрассветных звезд. Свою раскладушку я снял с крепежной стойки слева от кресла. Балахон расползся сам, стоило только провести указательным пальцем по продольному шву на груди, как показал техник во время краткого инструктажа. Кислородная маска тоже легко отошла, упав куда-то под ноги. Теперь я и мои архаровцы остались в том же прикиде, как и при выходе с базы. Для такой акции всегда следует одеться легко, но, учитывая предстоящий штурм, я допустил определенные компромиссы. Все одели броники-тройки. Поверх шапок-масок шлемы с радиогарнитурой короткой связи. Кроме того, клещ тащил на себе прямоугольный горбовик комплекса спутниковой радиосвязи. Штука эта полезная. Например, в момент прохождения над нашим квадратом одного из немногочисленных наших спутников, наша коробка обменивалась с ним коротким пакетным сигналом. И тут же у меня на специальном дисплее тактического коммуникатора с ладошкой величиной можно посмотреть все имеющиеся данные по перемещениям амеров в нашем районе. Дисплей монохромный, изображение схематичное, однако штука вполне надежная. Однажды задней бронированной крышкой мой блок словил осколок мины и даже не поморщился. Не говоря уже о том, что железяка не проделала во мне дырку. Ребята уже построились. Поэтому я только отдал отмашку по направлению, и все пятеро быстро пошли прочь от раскрытого нутра капсулы. Остался только последний штрих, на последствия которого любопытно было бы взглянуть, однако время не позволяло. Найдя прямоугольную панель в корпусе капсулы слева под сиденьем моего кресла, я подковырнул ее острием ножа и, нащупав внутри небольшую кнопку, вдавил ее вниз до щелчка. После этого, как и сказал мне провожающий штаба, я побежал следом за скрывшейся из виду колонны. Бойцы взяли хороший темп, поэтому догнать их получилось только через 10 минут быстрого бега. Не утерпев, я все же глянул назад. За деревьями в зеленом свете ночника возникло яркое белое свечение и, продержавшись несколько секунд, также неожиданно погасло. Осталось только гадать, какой хитрый механизм применили инженеры, чтобы уничтожить такую махину, рассчитанную на 12 здоровых, обвешанных оружием мужиков. Света от костра, разложенного в неглубокой ямке посреди землянки, почти не прибавилось. Я сделал из кружки длинный глоток. Сладкая вода тонкой огненной змейкой, пробежав по пищеводу, протекла в желудок, где и успокоилась. Чай, кофе и всякие такие роскошества вреде лучше себе не позволять. Запах может указать не только, где враг, но и подсказать ему, откуда так вкусно тянет напитком, который пьют исключительно человеки. Отсидев 3 часа в секрете возле тропы, ведущей к заброшенной лет 200 назад старой обрядческой деревне, я на короткие 40 минут решил позволить себе заснуть. Однако толком ничего не вышло. Поиск подходов к платформе номер 20, куда, как мы выяснили, прибудет литерный поезд, прочно занял все мысли. До прибытия смертоносного груза нужно точно знать, как войдем и как проведем акцию. Вот уже 4 суток прошло после высадки. Ни секунды не оставаясь без движения, мы излазили весь юго-западный квадрат в поисках альтернативного доступа к терминалу. Все остальные направления оказались надежно перекрыты, и зона безопасности вокруг станции составила в среднем до 20 километров глубиной. Юго-запад изобиловал старыми полузатопленными выработками, небольшими озерами и набухшими от постоянных дождей ручьями. Над всем этим высились поросшие черной тайгой плоские холмы, патрулировать которые эффективно никак не получится. Поэтому мы решили во что бы то ни стало искать подход в периметр именно отсюда, даже если тоннель найти не получится. Пути отхода продуманы, сюрпризы для амеров тоже заготовлены, им точно понравится. Однако главная задача осталась решенной лишь частично. Ход в тоннель, ведущий на станцию, все еще не был обнаружен. А в том месте, что указал окруженец-железнодорожник, теперь было глубокое озерцо, образовавшееся после разрыва американской 1,5-тонной авиабомбы. Запрос новых планов, возможно, и помог бы, но по правилам задания, после прибытия в оперативный район шел только односторонний поток разведданных со спутника. Мы могли передать только условленный сигнал о провале или выполнении задания. Вот уже 2 сутки мы осторожно обнюхивали по сантиметру каждый камень в округе. Однако ничего похожего на горловину вентиляционной шахты или сервисного тоннеля так и не нашли. Мы даже ныряли в воронку, но все без толку. Здешние края пронизаны подземными реками и старыми шахтными выработками. Бомба угодила в какой-то подземный каменный мешок, и теперь на месте выхода провал, уходящий на более чем 100-метровую глубину. Вдруг пламя резко заколебалось. Хотя никакого ветра я не чувствовал. Сухой холодный воздух стоял в комнате неподвижно, привычно потянул автомат к себе. Одновременно начав привставать, я двинулся влево, чтобы погасить костер и выйти из землянки через узкий запасной лаз, прорытый в тот же день, когда мы решили сделать деревню своей основной базой. Однако мгновением позже кусок брезента у притолоки основного входа в землянку приподнялся, и в комнату скользнула легкая тень. Рефлекс не подвел. И в следующее мгновение палец уже выжал спусковой крючок. Кто бы ни вошел в неурочный час, тяжелые 7-миллиметровые пули моего калаша пригвоздят его к стене. К слову сказать, выбор был невелик, и никаких модных игрушек нам в рейд взять не вышло, поэтому все вооружились привычными вариациями комплекса «Лен». АКМСЛ «Лен». 7,62 мм. Складной десантный модернизированный автомат Калашникова с прицелом ночного видения НСП-3. Название происходит от фамилии Лаврина. Проект модификации носит название «Лен». Под этим именем известен в войсках. В моем случае это обычный АКМ, только благодаря боковому приливу типа «Ласточкин хвост» и 4-щелевому узкому пламегасителю штука почти равна по точности и удобству слабенькому АК-74 под нелюбимый 5-й калибр. Лично не пользую, и большинством из старой гвардии пятерка особо не жалуется. Однако безотказная машинка на этот раз осеклась, и боек звонко щелкнул в ставшей почти осязаемой тишине. Тень безнаказанно метнулась к костру, и я невольно опустил оружие. Прямо напротив стояла маленькая девушка в длинной до пят кожаной рубахе, расшитой разноцветным бисером. Тонкую смуглую шею незнакомки отягощало ожерелье из кованых тускло-желтых медальонов. Лицо ее скрывал толстый кожаный капюшон, тоже покрытый наборной бисерной вышивкой, а на грудь и до колен спускалась длинная, в мою руку толщиной, черная, словно смоль, коса. Бирюзовые ленты, искусно вплетенные между прядей, были похожи на узор, проступающий у некоторых видов очень ядовитых горных змей. Маленькие бубенчики из темной бронзы тихо и мелодично позванивали при каждом движении. Незнакомка глубоко поклонилась мне, отчего бубенцы выдали тревожную мелодию. Затем, плавно отдернув рукава рубахи, обнажила изящные, смуглые кисти рук, тонкими пальцами заканчивающиеся острыми ногтями, окрашенными в темно-красный цвет. Девушка откинула тяжелый капюшон назад, и я невольно задержал дыхание. В неожиданно вспыхнувшем ярче свете костра лицо незнакомки осветилось золотистым светом, резко очерчивая чуть вытянутый овал лица, высокие скулы, аккуратный прямой нос и раскосые черные глаза в обрамлении удивительной густоты ресниц. Гладкая, на прямой пробор прическа отливала матовой чернью, но в мерцающем свете я разглядел тонкие серебряные нити, легкими штрихами они скорее подчеркивали крайнюю молодость гости. Мимолетно оглядевшись, девушка присела напротив, поджав под себя ноги, обутые в изящные унты, тоже покрытые бисериной вышивкой, и, глядя прямо мне в глаза, произнесла: «Здравствуй, Андрей. Не бойся меня. Ни тебе, ни твоим людям не будет плохо. Я живу здесь, неподалеку. Вернее, раньше в пещере под Медвежьим холмом был мой дом. Ангоны разрушили его. Сейчас там полно воды, а дом утонул». Все это было сказано звонким, приятным голосом, с легким, едва уловимым, непонятным акцентом. Оставив в покое автомат, я только кивнул и, выпив горячую воду одним залпом, налил еще из котелка и протянул гостье. Снова благосклонно наклонив голову, девушка приняла воду и, отпив небольшой глоток, только выдохнула с разочарованием. «Сладкая вода, нора в земле и постоянная тревога в мыслях. Ангоны, даже самые хитрые из них, все равно вас не учуют. Они огородились высокими стенами, поставили всюду мертвые стеклянные глаза и уши. Чтобы видеть вас, нужно выйти в тайгу. Они боятся выходить, боятся слушать песню леса». Запустив руку в складку рубахи, девушка извлекла оттуда объемистый кожаный кисет, расшитый красным и бирюзовым бисером, вынула костяную курительную трубку, покрытую причудливой резьбой. Затем гостья бестрепетно протянула тонкую руку к костру и, вынув оттуда красный уголек, поднесла его к чубуку. Я хотел было сказать, что курево нам ни к чему, когда на запах могут прийти американцы. Но девушка только печально улыбнулась, показав мелкие, удивительно белые зубы меж красивых полных губ. «Ангоны не услышат этот запах, Андрей. Сиди спокойно. Отдыхай, грейся. Впереди много дорог и длинная жизнь». Переборов, наконец, свою внезапную немоту, я разлепил пересохшие губы и задал совершенно тупой вопрос, хотя, услышав свой сиплый шепот, устыдился его. «Кто ты? Как прошла сигналки и посты?» Не спеша, бросив потухший уголек в костер, девушка кивнула в такт каким-то своим мыслям, отчего бубенчики в ее косе снова выдали печальную нежную трель. «Я из народа вагулов, живу тут очень давно. Эта земля приютила семью моего отца еще до того, как белобородые поедатели молока отстроили эту деревню. Имя мне дал отец, когда однажды зимой он пошел на медведя и не убил его. Рогатина сломалась. Рассерженный медведь бросил отца в сугроб и разорвал пополам его верного пса. Отец вынул нож, но медведь одним ударом сильной лапы выбил его. Отец взмолился, став просить богов пощадить жизнь его семьи, и медведь остановился». Девушка глубоко затянулась, и две белые струйки густого ароматного дыма поползли по землянке, разводя в воздухе непонятные узоры. Табак имел странный запах, пахло свежескошенной травой и спелой земляникой. Пыхнув трубкой еще раз, девушка продолжила рассказ. «Прижав отца к сосне, медведь сказал ему так, что тот к ужасу своему понял все до последнего слова. как если бы хозяин был человеком. Медведь сказал: «Приведи к восходу новой луны свою жену. Пусть она попросит за тебя и то зло, что теперь между нами». Не смей отказаться, отец вернулся домой и выполнил все так, как сказал медведь. Но хозяин не убил жену охотника, однако через положенное время родилась я. С тех пор мы не охотимся на медведей. Но добыча была всегда изобильна. Лес полон дичи, а реки – рыбы. Отец назвал меня Кайти, что значит «подарок». Но люди потом звали разными именами. Зови меня так, как звал отец. А дыма в голове даже появилась какая-то ясность. Усталость будто рукой сняла. Поняв, что было бы неплохо спросить, не знает ли гостья про подземный тоннель, сказка у нее вышла хорошая, однако сейчас полезнее было то, что Кайти местная. «Кайти». Когда я произнес это имя, огонь снова вспыхнул ярче, но тут же опал. «Давно люди вроде меня построили тут подземную дорогу. Ты не знаешь, где можно на нее попасть?» Девушка снова затянулась и, выпустив струйку дыма к потолку, тихонько рассмеялась, отчего по спине и рукам у меня побежали мурашки. «Ты не веришь сказкам, Андрей, но я не обижаюсь. Много лет прошло, люди изменились. Нужно время, чтобы все стало на свои места. И все же придется поверить, потому что от этого будет зависеть, найдешь ты нужную дорогу или нет». «Чего ты хочешь за информацию? Я могу дать продукты, патроны, если надо». Девушка только печально улыбнулась и, выбив трубку ладонь, высыпала пепел в костер, который снова вспыхнул белым пламенем, опал вниз и почти погас. «В другое время я взяла бы все и, может быть, даже попросила еще кое-что, Андрей. Но сейчас я хочу обрести новый дом». «У нас всего 3 дня, Кайти. За 3 дня мы тебе хорошего дома не срубим, даже вшестером». «Ты добрый и честно говоришь». Кайти снова едва заметно улыбнулась. «Но это не займет так много времени». Вытянув вперед руку, девушка провела ладошкой над затухающим пламенем костра, и оно, словно притягиваемое магнитом, потянулось вверх за ней. В облаке дыма я увидел давишнюю воронку, а возле самой кромки воды, с восточной стороны, показался вывернутый из земли белый валун 2 метра высотой. Камень вывернуло из земли. У подножия его виднелись какие-то более мелкие камушки, омываемые черной водой. «Выкопай то, что найдешь, и принеси на любое высокое место к югу от озера, и хорошо закопай. Подожди немного, и выпадет снег. Ищи у своего порога беличий след, он укажет дорогу к тому, что ты ищешь. Ты согласен сделать то, что я прошу?» «Да, сделаю, но...» «Потом все сам поймешь. Прощай, Андрей Раскатов, и спасибо тебе». Катя наклонилась вперед через вновь опавшее пламя и легко коснулась пальцами моей щеки. Прикосновение получилось теплым и удивительно нежным, словно бабочка задела кожу крыльями. После этого свет землянки неожиданно померк. Откуда-то снова налетевший ветер распахнул завесу у дверей, и девушка пропала, словно бы ее и не было вовсе. Глухо треснул выстрел, пуля ушла в стену, где и осталась. Все это время я давил на спусковой крючок. Калаш не осекся. Выстрел произошел. В голову пришла шальная мысль о том, что между тем мгновением, когда вошла девушка и вновь пропала, прошло не полчаса, а какие-то доли мгновения. Однако, отогнав всякие выдумки, я все же решил, что видел сон. Встав с земли и подойдя к выходу, я вдруг понял, что левый кулак словно свело судорогой. Разжав пальцы, я обнаружил, что стиснул в ладони тонкую косичку из темных волос, унизанную, набранную бирюзовым и красным бисером. Отбросив все рациональные и не очень объяснения, я решил сдержать слово, данное странной ночной гостье, с тем и вернулся назад, чтобы вновь развести костер. Опрос остальных бойцов ничего не дал. Никто из ребят не заметил посетившей меня девушки. Все сигнальные приспособления остались нетронутыми. Тем не менее, прикинув наши шансы отыскать ход в тоннеле самостоятельно, я плюнул на здравый смысл и, отозвав всех, кроме клеща, теперь сидевшего у тропы в дозоре, отправился к камню, увиденному в пламени костра. Валун был белый и довольно приметный. Обойдя озеро, я спустился к берегу и начал лопаткой раскапывать землю у основания камня. Ожидая увидеть кости и остатки сгнившей одежды, я вырыл глубокую яму почти в собственный рост величиной. Но все, что удалось отыскать, это 3 каменных сосуда, покрытых искусной резьбой и запечатанных какой-то отвердевшей черной массой. Может быть, это был воск или смола, однако ничего, кроме горшков с кулак взрослого человека величиной, я не обнаружил. Решив, что занимаюсь ерундой, я все же пошел на плоский холм, отстоявший от валуна ровно на сотню метров строго на юг, и под корнями раскидистой сосны, покрытой мхом до середины толстенного ствола, зарыл горшки, так и не решившись открыть хотя бы один из них. Все это время стояла удивительная тишина. Птицы, которые еще не попрятались, не издавали ни единого звука. Даже ветер стих, и вокруг стояла совершенно непроницаемая тишина. Более того, неожиданно погас дисплей коммуникатора и выключилась рация. Кому как, а мне стало совершенно не по себе. Горшки я поставил в глубокую яму и, засыпав ее землей, уложил сверху вырезанный кусок дерна, заблаговременно политый водой из фляжки. Как только я уложил кусок травы и поднялся с колен, с севера налетел порыв шквалистого ветра. Тугие струи воздуха словно отгоняли меня прочь. Спустившись вниз, я еще раз проверил приборы. Все заработало только в тот самый момент, когда я удалился от холма на приличное расстояние, и приметная сосна скрылась из виду. А через час небольшим погода окончательно испортилась. Из затянутого тучами неба посыпался первый виденный мною в этом году снег. Большими хлопьями он торопливо присыпал землю. Я зашел в землянку и столкнулся с Фомой, или иначе, майором Иваном Фоминых, нашим главным следопытом. Фома сидел у костра и придирчиво осматривал снятый с ноги правый ботинок. В углу спали трое вернувшихся по случаю первого снега парней. Сима, или наш сапер, капитан Женя Симаков, Жук, старший лейтенант Володя Иверзев, и в самом темном закутке, зарывшись в тряпье головой, посапывал мелкий ворон, наш снайпер-виртуоз Старлей Леша Воронин. Последний, как птица, мог взлететь на любое дерево, скалу или чердак, однако рост был совершенно не геройского. Леша, как клещ, тоже едва-едва дотягивал до нужных по требованиям 1.75 м. Я присел к костру и только кивнул Фоме на дверь. Снежок, однако. Мой зам только молча пожал плечами и совсем уж было собрался вернуться к портняжному ремеслу, как неожиданно для меня ойкнул и, бросив все, кинулся к выходу, попутно пристраивая ботинок на его законное место. Я ничего не понял. Только тронув за плечо, мгновенно проснувшегося Симу вышел следом. Ветер стих, а снег все еще падал крупными ломтями в совершеннейшей тишине. Посмотрев в сторону, куда убежал Фома, я, присев на корточки, разглядел помимо его следов еще и редкую стежку звериного следа. Фома имел единственную слабость, которую я хоть и не понимаю, однако могу уважить. Иван – страстный охотник. О своих приключениях он мог рассказывать часами. Однако вот так рвануть в лес, забыв про все, это было на него не похоже. Про уговор с Кайти я в тот момент уже позабыл. Сейчас все произошедшее более чем 5 часов назад казалось почти что сном, а вылазка к сосне – просто дуростью. Скоро, однако, я со всей ясностью вспомнил о девушке в мельчайших деталях. Рация ожила и голосом взволнованного Ивана сообщила. «Фома, вождю, справа 80 на северо-восток, дорога. Повторяю, дорога». В том направлении, куда убежал Фома, мы уже искали, в самый первый день, когда еще была надежда поднырнуть под развалины. Изрытую оврагами местность мы излазили довольно тщательно. Тем удивительнее была находка именно тут, да еще когда выпал снег. Я только тихо приказал. «Вождь, принял. Жди на месте». Переключив рацию на общую частоту, объявил получасовую готовность и отозвал домового с дороги. «Если все получится, мешкать нельзя, нужно лезть под землю. Следы уже запорошило снегом, но я выдержал направление довольно точно и уже через 10 минут оказался рядом с оглядывающимся по сторонам Фомой. Увидев меня, зам подошел и начал сбивчиво объяснять. «Белку я увидел, командир. Прямо из-под брезента сидит и смотрит на меня, такая черная с рыжим. А глаза такие умные, хвост, во!» Фома развел руки почти на полметра. «Все забыл, кинулся за ней. Не пойму, как это вышло. Она вперед, я за ней. И вот сюда, под корни, юркнула. Иван показал стволом автомата на склон заваленного снегом оврага, над которым высилась черная сухая сосна. Дерево давно умерло. Корни его раздвинули землю, и теперь там виднелась небольшая дыра. Я вспомнил, что мы уже проходили мимо этого дерева раза 3-4, но ничего похожего не обнаружили тогда. Расчехлив лопатку, я аккуратно стал расширять края и довольно быстро наткнулся на обломки бетонной стены. Нора расширилась до такой степени, что можно было просунуть внутрь голову и плечи. Вынув из гнезда разгрузки фальшфейер, я забросил его в дыру и, подождав немного, сунулся следом. Внутри пахло пылью и ржавчиной. В обе стороны тянулся узкий коридор. Слева он заканчивался грудой камней, и хода туда не было. Однако правый его конец вроде был свободен. Насколько хватало света фальшфейера, коридор плавно уходил на юго-восток и вниз. Беличий след привел куда нужно. Похоже, сны действительно могут быть вещами, если это и вправду был сон. Рука непроизвольно дернулась, но края ямы мешали нащупать тонкую косичку, перевитую бисером, которую я спрятал в нагрудный карман разгрузки. Вынув голову наружу, я приказал Фоме: «Собирай всех, приберитесь на базе и муха сюда. Похоже, нам немного повезло».